Ничего не могло быть приятнее Москве, как это предложение. И Борис, узнавший о том от послов, отправил панам литовским дары на 20 тысяч рублей, обещая дать еще деньгами 70 тысяч. Но уже было поздно. Поляки успели сойтись с литовцами и склонить их на сторону Сигизмунда. «Не надобно было, — говорили после того московским послам паны, — писать в грамотах, что царю непременно короноваться по греческому закону. Если бы паны радные на это и согласились, то архиепископы и епископы ни за что до того не допустят, а они у нас большие люди». Паны, тем не менее, приняли подарки, за исключением одного Христофора Радзивилла. Следуя прежним дружеским отношениям к Австрии, московские послы, увидя, что дело об избрании Федора не клеится, по силе своего наказа начали было давать совет об избрании Максимилиана. Перед тем только Максимилиан посылал в Москву просить ее содействия в достижении польского престола. На речь русских послов поляки отвечали, что они не требуют ни от кого указаний, кого им избрать в короли. А литовцы выразились, что они ни за что не возьмут себе немцев в государе, потому что немецкий язык никогда славянскому добра не мыслит. Послы московские успели только в том, что заключили перемирие на 15 лет. Избрание кончилось в пользу Сигизмунда. Он короновался 16 декабря 1587 года. Максимилиан пытался было добывать польскую корону оружием, но был разбит Замойским, взят в плен и выпущен под условием отказа от всяких притязаний на польский престол. Таким образом, Борис затевал великое дело. Но у него не стало ума и умения добиться своей цели. В Польше сел на престоле государь, которого особенно не желали в Москве, сын шведского короля, с которым московское государство находилось в недружелюбных отношениях. Политика Бориса, однако, была не воинственна. Он думал достигать политических целей хитростью и хотел находиться, насколько возможно, в мире со всеми соседями. Со Швецией существовало еще прежнее перемирие, продолженное на 4 года в 1585 году. В отношениях к Крыму Москве помогали междоусобия, возникшие в этой стране. Двое крымских царевичей, Сайдет и Мурат, враги крымского хана Ислам-Гирея, нашли приют в московском государстве. Их поместили на Астраханской земле и предполагали ими держать в страхе Ислам-Гирея, чтобы выставить против него опасных соперников, когда он вздумает относиться неприязненно к московскому государю. Это не избавило южные пределы московского государства от набегов татарских мус. По крайней мере, сам хан не смел делать нападения. Заступивший место этого хана в 1588 году Козы-Гирей избрал для своих набегов польские области и извещал о том московское правительство. А Борис за это посылал ему подарки, несмотря на то, что находился тогда в перемирии с Польшей. Борис скоро по восшествии Федора на престол отправлял посольство в Турцию с изъявлением своего миролюбия. Там приняли московского посла, хотя миролюбиво, но довольно надменно. В Константинополе не верили уверениям в дружбе и жаловались на буйство казаков, а московский посол объяснял, что казаки – воры, беглые люди и не находятся в послушании у государя. На юго-востоке в 1586 году кахетинский царь Александр отдался в подданство московскому государю. Это подданство могло быть полезно для грузинов, так как из Москвы отправили к ним для исправления тамошних обрядов несколько монахов священников и иконописцев, которые оказались очень учеными и сведущими людьми в сравнении с грузинским духовенством. Но для московского государства оно влекло за собою только хлопоты и опасности, втягивало Москву в опасное столкновение с Турцией, Персией и горскими народами, так как Александр был тесним со всех сторон и потому искал опоры в Москве. Власть над его землями оспаривали и персы, и турки. Борис уклонился от всякого разрыва с Турцией из-за царя Александра, а Персия, находясь в ожесточенной вражде с Турцией, сама предлагала союз Москве, думая вооружить ее против Турции. Но Борис ограничивался только словами и неясными обещаниями, из которых ничего не выходило. Между тем русские, принявшие на себя обязанность защищать Александра, послали ему помощь против его врага Тарковского Шевкала и напрасно потеряли до 3000 своих людей. Тогда на берегу Терека был укреплен Борисом еще прежде основанный и покинутый казаками город Терк и с тех пор постоянно имел ратных людей и управлялся воеводами. В 1587 году Борис заключил договор с Англией. Елизавета, узнавшая о силе Бориса, сама писала к нему письмо, называла своим дорогим родственником и просила дать такую привилегию членам английской компании, чтобы они не только могли во всей России торговать беспошлино, но чтобы кроме их не позволялось торговать никаким иноземцам, чтобы сверх того им было разрешено при пособии со стороны русских, искать китайской земли и прочее. Требуя таких выгод для своих, Елизавета никак не хотела допустить московским купцам ездить для торговли в Англию. Борис отклонил излишние требования, как, например, исключительное право английской компании на торговлю в русских краях с изъятием всех других иноземцев. Он указал на несообразность позволения искать новых земель, но дал право беспошлинной торговли одной английской компании, тогда как все другие иноземцы, даже англичане, не принадлежавшие компании, облагались пошлинами. Торговля англичан в русских землях была оптовая, розничная продажа не была им дозволена. Способ торговли был преимущественно миновой. Хотя англичанам предоставлялось право чеканить монету, платя за то пошлину, подобно тому, как в то время монету дозволялось вообще бить денежным мастерам по определенной форме с платежом пошлин в казну. Главные предметы вывоза были лен, пенька, рыба, икра, кожа, деготь, поташ, сало, воск, мед, меха. Воск не иначе дозволялось менять, как на порох, селитру и серу – предметы, необходимые для ратного дела. По известию англичан, в начале царствования Федора чувствовался упадок вывоза против давнего времени, свидетельствовавший об уменьшении производительности в стране. Так воску вывозилось прежде до 50 тысяч пудов, а в начале царствования Федора только до 10 тысяч. Количество же вывозимого сала упало со 100 тысяч пудов на 3 тысячи. Очень упала тогда торговля льном и пенькой после утраты Нарвы и Нарвской пристани. Зато количество мехов, которых ценность означена англичанами на 500 тысяч рублей в год, увеличилось после открытия пути в Сибирь и с каждым годом возрастало по мере движения русских на восток. Известие англичан об упадке вывозной торговли, относящемся, собственно, к последним годам царствования Грозного, показывает в числе других данных, что народ обеднел в это тяжелое время. Иначе быть не могло при больших налогах и обременительных повинностях, вынуждаемых продолжительными войнами при свирепствах царя Ивана и произволе его слуг и любимцев. Вообще в московском государстве устроено было все так, что преимущественно богатела царская казна,

который со своим греческим духовенством разъезжал для сбора милостыни и привез царю Федору икону с каплями Христовой крови.